Кроме всего прочего, визит в поместье Ланских окончательно убедил меня еще в одном. Из города нужно валить. Причем как можно скорее. С такими соседями, да еще и настроенными по отношению ко мне враждебно, я долго не продержусь. Раньше спасало то, что мутанты были уверены в моей смерти. А теперь, когда я так глупо спалился на наблюдении, они быстро сложат 2×2 и кинут на поиски все силы. Я бы хоть сейчас сбежал из города. Да вот только с паспортами проблема. Вряд ли дядька, если даже у него получится уговорить своего знакомого, сможет сделать их быстро. Несколько дней это в любом случае займет. А у меня их может и не оказаться. И что делать? Не бросать же Скалли и не уходить пешком. Охотник на это лишь недоуменно приподнял бровь, но говорить ничего не стал. Да ему и не нужно было. Эта хладнокровная и довольно жесткая тварь, ставшая частью меня, и раньше утверждала, что для выживания на данном этапе Люси уже не имела значения. Я даже не стал отвлекаться на то, чтобы послать его куда подальше. Зато, кажется, поймал за хвост одну очень перспективную идею. Да ладно скромничать. Гениальную. Что если отвлечь внимание мутантов от меня и переключить его на что-то другое, не менее важное, требующее срочного вмешательства? Если я прав, а я прав, и Ланские, ну, или ФСБшники у них на окладе, причастны к созданию фейка из реально существовавшего пса-переростка, то наверняка их интересует и бомж-хаосит. Такую тварь посложнее превратить в городской миф, подретушевав видеозапись. Но и завалить тоже, я вон в прошлый раз откровенно спасовал. В идеале, я бы его выпустил на улицы города. Вот тогда всем точно не до меня станет. Хоть перед УВД в полный рост гуляй. Но эта мысль, разумеется, тоже принадлежала охотнику, а я по понятным причинам на подобное пойти не мог. Но был и другой путь, информационный. Ланские же заинтересованы в сохранении инкогнито. Вот и пусть отвлекутся от охоты на меня и сделают что-нибудь полезное. Тварь-то опасная. Только надо все правильно сделать. Не просто кинуть им местоположение бомжика, а так разыграть, чтобы они надолго на нем залипли. Хотя бы на 2-3 дня. Сам я такого провернуть не смогу. Но ведь есть агент Скалли. Вот и верь после этого сожителю, который уверяет, что она исчерпала свой ресурс полезности. «Можно попробовать», — протянула Люся спустя 1,5 часа, когда я уже вернулся на квартиру и озвучил ей идею. «Сама я могу только видео обработать. Убрать или размыть задний фон за мутантом со свалки, чтобы нельзя было определить, где была съемка. А вот правильно все разыграть, чтобы получилось так, как ты хочешь, тут потребуются другие люди», — говорила девушка об интернет-троллях. Не тех, которые из любви к искусству превращают в срач любой форумный топик, до которого могут добраться, а узких специалистов, работающих за деньги. Таких нанимают коммерческие структуры, чтобы выправить свой имидж. Или наоборот, желая очернить конкурентов. Я про них только слышал, а вот Люсек, как выясняется, была знакома. Не лично, шифровались эти ребята, будь здоров, но знала, как на них выйти. «Даже лучше им запись отдать. Они сами все нужное вырежут и запостят на соцсетях». «Лучше, кстати, ответом в той новости, где моего оборотня выложили», — сделал я правку. «Будет в тему. Будет в тему. Можно здорово возбудить тех, кто прячет правду. Мол, а это, товарищ майор, тоже подделка». «Согласна. Но это уж они сами пусть решают», — кивнула Скалли и полезла в телефон писать сообщение фейковому аккаунту ВКонтакте, через который и осуществлялась связь с троллями. Отозвался он сразу и назвал цену, от которой у меня глаза на лоб полезли. «30 000 за 2 дня работы? Серьезно? А ты думал, сколько это стоит?» — пожала плечами Люся, подтверждая древнюю мудрость о том, что настоящая женщина никогда не думает о деньгах, а заводит для этой цели мужчину. «Очень востребованная сегодня услуга. Отсюда и ценник такой». «Да я ничего не думал. Но 30 000. Он что, сайт Минобороны ломать будет?» «Это бы стоило на порядки дороже. Но решать тебе. Я такое точно не потяну. А у ребят сотни фейков по соцсетям и форумам. От одноразовых до таких, которых ты никогда от настоящего не отличишь. Искусственная личность. Скай, кстати, написал, что обычно берет в 2 раза больше. Но у нас материал шикарный. Почти ничего не надо придумывать и монтировать. Что отвечать-то?» Я ненадолго задумался. Денег было не жалко. В конце концов, легко пришли, легко ушли. но с ними мне было спокойней. Какая-никакая подушка безопасности. Случись сейчас что-то нештатное, та же необходимость бросить арендованную квартиру и бежать, с деньгами это было бы проще сделать, чем без них. А отдай тридцатку сейчас, на руках останется чуть больше 10. Не та сумма, с которой можно разгуляться. Да и траты еще предстояли. Чем-то надо было заплатить за паспорта, если их все же удастся сделать. И на что-то жить на новом месте, опять же, если получится до него добраться. Брюлики Наумовой в принципе могли закрыть этот вопрос. По прикидкам Скалли, они 3-4 могли потянуть. Только вот их еще продать нужно. Не будешь же человеку из паспортного стола платить украденными с места убийства драгоценностями. Но других вариантов отвлечь Ланских от охоты на меня я не видел. И потому согласно кивнул. Давай, мол, принимай предложение. Люся тут же отстучала на телефоне сообщение троллю и хлопнула себя по лбу. Что? Да я как-то не подумала. Он деньги просит на Яндекс перевести. И? Все еще не мог сообразить я. Ты же сам сказал, картами не пользоваться. Теперь уже я сделал жест рука-лицо. И ведь верно. Хотя стоп. Яндекс-кошелек можно пополнить наличкой через терминал в магазине. Это риск, конечно. Над терминалами всегда камеры стоят. А может, он наличными возьмет? Предложи встречу. Скажи, что можем отдать только кэшем. Через некоторое время Скалли продемонстрировала мне экран смартфона, на котором ухахатывался смайлик. Ну, ясно. В принципе, я понимал этого, Ская. Раскрывать свое инкогнито в таком деле за 30 тысяч рублей не самый разумный способ вести дела. Может, дядя Петя сможет перевести. Он же у меня продвинутый пенсионер, телеграммом вон пользуется. А я ему наличкой отдам. Не, не годится. Он же бывший мент, как ты говорил, что таких как он, антикоррупционный комитет пасет еще 5 после отставки. Стасик? Блин, я и так ему уже торчу. Как и Илье. А к остальным друзьям-приятелям даже обращаться не стоит. Стоп, а чего я мозг морщу? Люсь, а у тебя есть кто-то, кто может сделать перевод? А мы потом придумаем, как отдать. Девушка ненадолго задумалась и кивнула. На несколько минут залипла на телефоне, после чего сообщила. Деньги гони, а я подруге передам. Встречаться будешь? Тут же поднял голову мой внутренний параноик. Нет, блин, почтовый ящик положу. Конечно, буду. Да не бойся, она не сдаст. Пересечемся где-нибудь в торговом центре. В тех же островах. Там и передам. Я неохотно кивнул. Риск, конечно, но что поделаешь. Сам же брожу по городу. Бегаю даже. Вряд ли на Люсю такая же охота ведется. Ориентировок на нее по телевизору вроде не показывали. Ну, все. Теперь только ждать, сообщила она еще через 30 минут. Видос я перекинула. Деньги они получили. Сегодня вечером должны начать.